Действительно, система баллов введена не просто для определения победителя в Кубке школы. Скорее всего, Кубок – блажь одного из предшествующих директоров, похожего на нашего милого дедушку Дамблдора. Основная же цель баллов была именно в поощрении. Но каждое поощрение должно подкрепляться материально. Имел ли в виду это Годрик, говоря, что баллы можно потратить? Если так, то на что? Поттер легко пропустил бы посадку на экспресс, если бы не громкий окрик Хагрида. Гарри вынырнул из своих мыслей и прошел к одному из вагонов, притормаживая рядом с лесником. Тот совсем сросся со своим новым образом, уже не выглядел неотесанным чудаковатым мужиком, а теплое дружелюбие делало его любимцем детей, так что студенты тянулись к нему, многие хотели попрощаться. «Я тут это, вот, Гарри», он протянул пухлую книжицу в красном переплете. Страницы ее были слишком толстыми для книги, и Майрон заинтересованно раскрыл ее. «У тебя же нет колдографии родителей. Я тут написал кое-кому из их знакомых и попросил прислать колдографии, какие есть. Так что вот, теперь у тебя они тоже будут». Лесник явно смутился своей самодеятельностью и молчанию Поттера, для которого такой подарок стал неожиданностью. Майрон просто не знал, как реагировать на изображение его родителей, которые весело и ярко улыбались ему со снимков, приветливо махали руками. К ним он не чувствовал ничего, кроме сожаления о том, что они не предоставили ему лучшие условия взросления и доступа к магии. «Спасибо, Хагрид, у меня даже слов нет», — Поттер не врал. Он и правда не мог подобрать слов, но, видимо, они и не нужны были. Лесник расчувствовался и растрепал его отросшие волосы. Сигнал поезда заставил их, наконец, распрощаться, и Поттер, сжимая неожиданный подарок, зашел в вагон поезда. Какое-то время он стоял в тамбуре, слушая, как стучат колеса, и поезд набирает ход. Когда по телу прошла легкая дрожь от преодолеваемого барьера, он кивнул сам себе и направился в вагон искать купе, где ему заняли место гриффиндорцы. Темные и светлые макушки склонились над столиком в купе Хогвартс-экспресс. Одним из склонившихся был Драко Малфой, который чуть ранее зашел за Гарри в его купе и утянул его от гриффиндорцев, клятвенно заверяя, что вернет героя в целости и сохранности. Рон, который сидел в купе с Лонгботтомом, Гринджер и близнецами, никак не прокомментировал явление слизеринца. И вот теперь Майрон сидел в логове змеи и внимательно смотрел на схему, которая вырисовывалась на листе пергамента. Драко объяснял ему, как попасть в ключевые места магической Англии и Франции. «Мой отец показывал мне, как добраться до Министерства магии Мунга. Даже прошли по Макдловской улице, когда выбрались из дырявого котла, не упустил возможности похвастаться Драко». Поттер на это только лишь хмыкнул и осмотрел схемы, которые начертил своим пером Малфой. Даже так очень схематично, карты выглядели очень многообещающе, и Поттер решил проверить их, когда будет в Лондоне. Ему еще предстояло сдавать экзамены в Макдловской школе, которую он решил не бросать. «Спасибо, Драко, ты мне действительно помог», — Гарри поправил очки и, высушив чернила на свитках, стал складывать самодельные карты, убирая их в задний карман джинсов, в которые успел переодеться. «А когда ты будешь во Франции, как попадешь туда? Вряд ли тебя одного отпустят и тем более дадут международный порт-ключ. Мы-то, ясное дело, у моей семьи есть поместье на берегу моря. Кстати, не хочешь ко мне в гости? На Рождество ты отказался, так почему не летом?» Серые глаза блондина вопросительно посмотрели на Поттера, который мягко улыбнулся. «Я бы с радостью, возможно, в этот раз будет и время, и возможность. Нужно с родственниками решить этот вопрос. Думаю, в конце июня прибуду во Францию, и там планирую пробыть недели 3-4. Поттер пожал плечами, он вспомнил последнее письмо, которое пришло от Дурсли. Перед этим он подробно описал, когда его следует забрать с вокзала Кингс-Кросс. Тогда тетя Петунья и написала, что ими был приобретен тур во Францию, на что Майрон только фыркнул. Видимо, дела фирмы Вернона идут неплохо, с учетом вложения выручки от камушков, созданных Сауроном. Но больше их в ход Поттер пускать не будет, хорошо бы договориться с гоблинами и выяснить максимум накопителя. «Гарри», Драко уже несколько раз звал Поттера, но тот задумался и отключился от внешнего мира, так что пришлось коснуться плеча друга. Только тогда тот, вздрогнув, посмотрел на блондина. «Прости, Драко, ты что-то сказал? Кстати, где бы найти учителя по языкам? Французский уже выучен. Но ведь нет предела совершенству, Блейз». Поттер хищно усмехнулся и перевел взгляд на жующего лакричные палочки итальянца. Тот немного закашлялся, но сумел прожевать сладость и запить ее соком. Я учить не могу, но если что, поправить и обеспечить практику разговора, всегда пожалуйста. Следующее лето планируешь провести в Италии? Парень белозубо улыбнулся, а Поттер только фыркнул. Возможно и так, Майрон пожал плечами. Не буду загадывать. Сначала, Париж. Остаток пути прошел в обсуждении достопримечательностей Франции, в том числе и Макдловской ее части. Глаза чистокровных детишек озорно заблестели, когда Поттер поведал им о Диснейленде, которым грезил младший Дурсль. Дети оставались детьми, в какой бы семье они ни воспитывались. Поттер еще раз уверился в верности своей идеи, подождать взросления этого поколения. Слишком юными были маги, оставалось приложить максимум к их воспитанию в школе. Гарри распрощался со слизеринцами, только когда уже в третий раз заметил проходящего мимо их купе Фреда. К тому же, скоро поезд должен был уже прибыть в город, пейзаж за окном становился все более обжитым. «Гарри, я буду тебе писать, жаль, что у тебя нет своей совы», — Малфой насупился. Поттер в ответ только пообещал подумать о том, чтобы завести себе пернатого почтальона. Пожав руки всем парням в купе и раскланившись с девушками, Майрон вышел в коридор. «Что вы неугомонные такие?» – спросил он близнецов, направляясь к тамбуру для перехода в вагон со своими вещами, которые оставил с гриффиндорцами. «Это невероятно, Гарри, это лето будет самым трудным. Так хорошо мы себя еще не чувствовали. Магия искрится и просится наружу. А еще смотри», – Фред начал задирать майку, поворачиваясь спиной к Поттеру и брату. Джордж помог ему в этом деле, задрав майку на голову своему брату, и ткнул пальцем под лопатку. Бледная, еле заметная, словно веснушки или родинки, там был силуэт ящерицы. «О, неплохо, у тебя тоже есть?» «Нет-нет, достаточно одного полуобнаженного Уизли, поверю на слово», — посмеялся Поттер, видя, как кивает Джордж, а Фред смущенно оправляет майку. «Подумали, что тебе нужно это показать». Глаза близнецов задорно блестели. Майрон всмотрелся в них, отмечая, что те стали будто светлее, чище. «Не забывайте о ритуале. Каждый месяц минимум вы должны разжигать костер. Что приносить в дар, сами решите. Фрукты или зерно. Помните?» Близнецы уже серьезнее кивнули. Теперь, когда они почувствовали в полной мере то, чего раньше были лишены, терять это вовсе не хотелось. И подключить Рона к этому. Он растеряется и вряд ли сможет что-то сам сделать, а также поговорить и с братьями, естественно, без лишних ушей. По вагонам разнесся голос машиниста, оповещающий о том, что они уже практически прибыли, и Поттер направился в купе к однокурсникам. «Мы уже думали тебя идти искать», – заинтересованно оглядев Гарри, – проговорила Гермиона. Девочка больше не поднимала темы магического мира, будто чувствовала, что Майрону пока нечего ей предложить. Оставалось наблюдать и смотреть, насколько образованная колдунья получится из Грингер. Не стоило, мягкая улыбка Поттера действительно обезоруживала окружающих, мгновенно успокаивая, убирая лишнее напряжение. Шумной толпой школьники вывалились из вагонов, прощаясь друг с другом, приветствуя встречающих родителей и родственников. Ребята разбредались в разные стороны. Майрон, идя к выходу с платформы, успел распрощаться, кажется, со всеми. Внутренне только досадливо постанывал от подобного внимания, однако издержки возраста и ситуации в целом не давали сразу отдалиться от основной массы волшебников. Приходилось терпеть и вместе с другими гриффиндорцами идти на выход. С другой стороны, на Макдловской части вокзала, Уизли встречала их мать с младшей сестрой. Пухленькая женщина в вязаном берете и цветастой пышной юбке не могла не привлечь к себе внимания, и это был вовсе не комплимент. Молли Уизли, кажется, собиралась перекричать всех вокруг. Поттер не упустил возможности рассмотреть мать семейства, которая прислала такой чудесный свитер и пирожки с зельями вместо сахара. Зрелище истлевших каналов было удручающим. Активными оставались только те, которые шли от сердца, условного центра, к рукам. Остальные были иссушены и вряд ли подлежали восстановлению. Майрон еле сдержался, чтобы не отпрянуть от чересчур радушной женщины, которая сразу попыталась его обнять. В объятия он не дался, вежливо улыбаясь, поблагодарил за подарок и выразил надежду, что его ответный пришелся матери семейства по вкусу. По выражениям лиц близнецов, которые успел уловить Гарри, стало ясно, что они потрясены. Оба вытаращились на свою мать так явно, что пришлось громко окрикнуть их, прощаясь. Те растерянно кивнули и попытались взять себя в руки. «Мальчишка, мне долго тебя ждать?» Поттер все оглядывался в поисках встречающих его родственников и удивленно оглянулся, находя взглядом Вернона. Майрон еле сдержал усмешку, дядюшка преобразился в лучшую сторону. Видимо, тетка воспользовалась его подарком на Рождество, зелье для урегулирования обмена веществ за полгода показало себя очень хорошо. Сравнивая того, кто провожал его с тем, кто теперь встречает, Поттер мысленно присвистнул. Вернон по-прежнему был объемным мужчиной, но теперь не напоминал моржа в штанах и рубашке. В сером летнем костюме он недовольно поглядывал на шумную рыжую семейку и, конечно, на Поттера. Майрон отметил, что его закладка работает отлично. В присутствии других людей Дурсль вел себя по-прежнему, как отменная скотина. «Пошевеливайся, или мне ждать тебя еще дольше? Я и так потратил на тебя свое драгоценное время». Он развернулся и направился на выход к стоянке. Майрон оглянулся, помахав однокурсникам, и успел заметить, как алчно заблестели глаза матери семейства, из-за юбки которой выглядывала 11-летняя рыжая девочка. Вероятно, в будущем году Хогвартс ждет пополнение. Стоило ему сесть на заднее сиденье автомобиля, как Вернон сбросил оцепенение и стал вполне сносным мужчиной. Свое общество он Поттеру не навязывал, а на вопросы о Париже и его экзаменах отвечал исправно. Вечером, после плотного домашнего ужина, Майрон поднялся к себе разбирать вещи. Комната встретила его чистотой и свежим воздухом из открытого окна. Не думал, что вернусь сюда летом, но так уж и быть. Для спокойствия дедушки побуду под его присмотром еще немного. Поттер огляделся довольно, его лето началось. «Женщина, не спорь со мной, я возьму свой чемодан». Майрон стоял на несколько ступеней выше, чтобы сравняться по росту с теткой, которая посмела не согласиться с ним. Но, Гарри, а вдруг его будут осматривать и попробуют открыть для проверки? Держась рукой за перила лестницы, миссис Дурси приводила очередной довод в пользу купленного ей обычного чемодана. Брать его Поттер отказывался категорически, предпочитая свою покупку из косого переулка. «Я сказал нет, на нем отвлекающее заклинание, так что пропустит без проблем и досматривать никто не будет. К тому же, я хочу проверить, насколько оно хорошее. Не бойтесь, я пройду проверку с другой группой, если вы так волнуетесь», — усмехнулся брюнет, сложив руки на груди. Спорить с упрямцем сил не было, и Петунья только покачала головой, сдаваясь. Саурон развлекался по полной программе, предстоящая поездка вносила разнообразие в его жизнь. Путь к магической библиотеке и улице с отделением гоблинского банка и магазина в Париже были спрятаны в одной из тетрадей. Дурсли, отвыкнув от общества племянника, вели себя безукоризненно. Дадли, как и отца семейства, привели в надлежащий вид. Миссис Дурсли, поймав Майрона в особо благожелательном настроении, после мороженого и успешной сдачи экзаменов в школе, даже осмелилась намекнуть на подобный подарок на Рождество. Осмотрев сестру своей матери придирчивым взглядом, Поттер решил, что непременно закажет и для нее что-то из магической косметики, которую видел в каталоге. Пусть радуется, а он закрепит положительный эффект от своей ментальной закладки. Начало лета выдалось насыщенным на бытовые вопросы. Перевод в следующий класс, общение с домочадцами, появление перед носом миссис Фитк, которая с жадностью слушала рассуждения Петуньи с соседкой о том, что, оказывается, ехать в путешествие выгодно вчетвером, ведь так и деньги сэкономить можно. Соседка охала и восхищалась Петуньей, тем, как она заботится о своем племяннике. Та зарделась и изображала мать Терезу, в полной мере оценивая эффект, который получала только от того, что перестала поливать племянника грязью. При этом совершенно случайно то давала затрещины, то выгоняла на жару работать, аккурат так, чтобы это заметила старушка-соседка, которой вздумалось вдруг прогуляться прямо у них под окнами. Майрон на людях изображал каторжника, а вечерами с Дадли смотрел телевизор, обучаясь реакции на различные ситуации. С этим у него обнаружилась огромная проблема. Он был малоэмоциональным, слишком сосредоточенным и слишком взрослым для ребенка. Да и как быть ребенком, когда ты осознаешь себя высшим созданием, старше любого из знакомых тебе магов? Понять его состояние мог разве что Николас Фламель, да и тот был уже взрослым волшебником, когда Поттеру только предстояло познать все прелести взросления человеческого организма. В день отъезда во Францию, Майрон заметил слежку за семьей. Некто, скрытый чарами, естественно маг, провожал семью Дурсль. Видимо, о том, что героя вывозит из страны, стало известно светлейшему. Странно, что он не повлиял на эту поездку и ее не отменили, хотя все еще может быть, Майрон вздохнул и, сгорбившись, поправил очки, забираясь в машину. Раздраженные Дурсли были отличным прикрытием, а из образа нелюбимого племянника, с которым семейству приходится мириться, он выходить не собирался, хотя подозревал, что следующей поездки летом может и не быть. К удивлению, поездка на такси и прохождение международного контроля прошли совершенно нормально и без проволочек. Ожидаемо, его чемодан не стали проверять, на что насмотревшийся фильмов Саурон подумал, что преступная деятельность с помощью магии может процветать. Интересно, как обстояли дела в магическом мире с контрабандой. Сразу в памяти всплывало злосчастное яйцо дракона, и вопрос можно было считать риторическим. Также Саурон сделал одно очень важное для себя открытие – самолеты не для него. Чувствовать себя зависимым от механизма и человека, который управляет им, совершенно отвратительно. Сидя в центре, между другими пассажирами, на ряд дальше от Дурслей, что всей семьей разместились в одном ряду, Поттер проклинал свой возраст и Дамблдора. Светский опекун в корне отличался от магического, но, по крайней мере, сопровождение взрослого волшебника было бы бесценно. Снейп еще спрашивал, зачем он мне нужен. Поттер пребывал не в самом радужном настроении, считая, сколько времени он мог бы сэкономить, пользуясь магией. Спокойнее стало, только когда самолет приземлился в аэропорту Шарль-де-Голли, капитан воздушного судна поздравил пассажиров с прибытием в Париж. Для проживания семейство выбрало снятые на все время их пребывания в Париже апартаменты. Майрона вполне устроила его комната, а получив свой ключ от квартиры, Поттер простился с родственниками. Они были сами по себе, он сам по себе. И надо отметить, Майрону с его знанием французского языка было намного проще. Большей независимости также способствовал привязанный к его хранилищу кошелек с обменом магической валюты на местную, магдловскую. Уже через несколько дней Саурон влился в ритм Парижа и даже думал по-французски. Отводить глаза офицерам местной полиции и особо внимательным взрослым он научился после шестого вопроса. «А где твои родители?» Люди несказанно раздражали в такие моменты своей назойливостью. Магическую библиотеку Франции найти не составило труда, располагалась она недалеко от Магдловской. Поттер беззастенчиво пользовался ее открытостью, банально взламывая защиту от копирования и унося с собой бесценные фолианты. Больше времени уходило именно на создание полноценной копии и ее закрепление. Пусть книги не были особо ценными или редкими, но за неимением вообще никакой библиотеки, каждая книга для него была на вес золота, а количество золота было все еще ограничено. День Поттер провел у картотеки, выписывая те фолианты, которые хотел бы прочитать. Еще день выбирал уголок, в который, как паук, будет переносить свою добычу для безопасного копирования. Такое местечко нашлось в дальнем конце с историческими книгами. С помощью нанесенного углем темного наречия на пол вокруг выбранного уголка, на ребенка лет 12 внимания совершенно не обращали. Палочка всегда была при Майроне в наплечной кобуре, да и сумка с расширением, с гербом Хогвартса, вовсе не скрывала, откуда он родом. Магия несовершеннолетних, в столь насыщенном месте, не отслеживалась. К тому же власти Англии не могли контролировать территорию магической Франции. Майрон беспрепятственно пользовался магией, но старался не наглеть и палочкой не светить в общественных местах. Принося в апартаменты к сундуку скопированные книги и вытряхивая содержимое сумки в чемодан, как мародер свою добычу, и испытывая при этом глубокое чувство удовлетворения от того, как заполняются его закрома. В промежутках между набегами на библиотеку и просто ознакомительного блуждания по Парижу, который оказался наполнен магическими закутками и переходами к разным магическим достопримечательностям, Майрон серьезно думал об ограничителях. Снять их было первоочередной задачей. Именно ограничителем, одержимым, некромантом и духом стихии были посвящены все те книги, которые он скопировал для себя. Вечерами, находясь уже в кровати, он штудировал их в поиске решения своей проблемы, но рабочего варианта ритуала, который мог бы провести ребенок, пока не было найдено. Сам по себе город был Майрону очень интересен, как магдловская его часть, так и магическая. Словно сплетенные воедино, они разительно отличались, проводя строгую черту между мирами магдлов и волшебников. Так, вход в магический квартал считался достопримечательностью у туристов, вот только волшебники вовремя озаботились и каким-то образом выкупили территорию, на которой находился тупик художников, в частную собственность. Гарантией прохода в магическую часть города служила волшебная палочка. Да и как открыть проход, если не магией. Привратник, что следил за проходом, заинтересованно посмотрел на ребенка в магловских джинсах и майке, но с сумкой с гербом Хогвартса, перекинутой через плечо. Хмыкнув что-то про туристов, он показал, как открыть проход. От прикосновения палочки Майрона стена, в которую была вмурована красивая арка, начала растворяться. Немедленно мгновение, Поттер прошел через нее. Даже оглядываться не было необходимости, чтобы почувствовать, как закрывается проход за его спиной, вновь превращаясь в каменную стену. Майрон спустился по небольшой лестнице, идущей от арки вниз. Улица, на которой он оказался, была широкой и чистой. Товары не разложены на прилавках снаружи, зато небольшие лавочки открывались как ларьки, позволяя покупателям подходить к витрине и общаться с продавцом через прилавок. Громадой среди магазинов с яркими вывесками возвышался магический банк. Отделение Гринготтса было видно издалека. К удовольствию Майрона, магов тут было великое множество. Говорили они не только на французском, и даже порой слышалась английская речь. Разные языки, как и маги в совершенно невероятной и непривычной одежде, все было интересно Поттеру. Среди прохожих преобладали летние мантии и костюмы, но случалось заметить и совсем экзотику. Так, например, было очень интересно наблюдать за африканским шаманом с боевой раскраской на лице и вплетенными в волосы перьями, идущего в своей хламиде босиком по улице. Решив оглядеться и понаблюдать, Поттер завернул в кафе, поднимаясь на второй этаж открытой террасы. Хорошо, что магическая валюта была едина и проблем с оплатой не возникло. Надо признаться, после крупных рождественских трат Майрон не мог дождаться своего дня рождения, когда сейф вновь пополнится до своего максимума. Выбирая себе обед из меню, Гарри размышлял о местном книжном магазине и отделении больницы. Стоило заняться своим зрением, очки порядком раздражали, ограничивая его обзор. Как никто другой, Поттер понимал, что уязвим по флангам, и ему приходится постоянно поворачивать голову для прямого взгляда. Сделав заказ, Майрон подпер голову ладонью и устремил свой взгляд на улицу, рассматривая иностранных магов, их магические каналы, принадлежность стихии. У большинства взрослых была открыта именно стихийная подпитка. Через 10 минут наблюдения Поттер с горечью понял, что те, в ком не открыт этот канал подпитки, с вероятностью 95% его соотечественники. Сравнивать магов было интересно, расширенные магические потоки, подпитка стихии и магии. Некоторые иностранцы имели еще какие-то источники, которые Саурон пока не мог определить, но то, что он их уже видел, говорило о многом. Себя Майрон определил, как сильного мага, уже сильнейшего среди англичан, которых он видел. А что будет, когда с него слетят ограничители? Точнее, когда он наконец-то сможет от них избавиться? Пальцы приятно покалывало от предвкушения, от точного знания того, что никто в мире не сможет сравниться с ним. Пусть он пока еще ребенок, пусть он сидит один в кафе, прикрыв глаза, и допивает лимонад, с парящим над стаканом сизым дымком. Но скоро, очень скоро он заявит свои права на Англию. А когда под ногами будет надежная основа и армия, можно будет обратить свой взор и на другие страны с их тайнами. Молодой гоблин Гривурх только вошел в возраст и закончил обучение. Дело оставалось за малым, всего 20 лет стажировки на должности помощника, и после теплое местечко за конторкой ему обеспечено. Утро у Гривурха выдалось расчудесное. Прекрасный семейный завтрак, из обожаемой запеканки с личинками моршки, у родительницы она особо вкусно получалась, подъем на работу на скоростном лифте, переход на поверхности, вот он на своем рабочем месте. Пару раз отнес бумаги, сопровождая более взрослого гоблина, заведующего делами семьи Дюфор. Хранители семейных состояний волшебников – это элита среди гоблинов. Ему, если повезет, тоже выпадет честь быть хранителем золота рода. Чем старше и богаче род, тем уважительнее отношения, да и помощников такой поверенный набирает себе в зависимости от нужд и тщеславия. Гривурх откровенно размечтался перед обедом, когда неожиданно работники заволновались. Как понял Гриф, к ним переместился кто-то из английского отделения. Интересно, каким ветром задуло его сюда? Гоблины не выказывали прямого интереса, но нет-нет, да и поглядывали на собрата, протягивающего свиток управляющему за стойкой. Тот кивнул, и вскоре парочка скрылась. Изнывать от любопытства пришлось совсем недолго, всех свободных клерков, в том числе и Гривурха, собрали перед дверьми одного из главных кабинетов. Это было одно из самых богато обставленных помещений, гоблины не поскупились, выискивая мастеров, которые были особенно талантливы в работе с магией дерева и металла. Огромный стол, удобные кресла. Но главное отличие этого кабинета было в том, что он показывал статус приглашенного на беседу волшебника, а не сидевшего за столом гоблина. Ваша задача – найти волшебника из Англии, передать ему приглашение и по возможности проводить в этот кабинет, раздавая свитки, запечатанные магической печатью молодым служащим, инструктировал их управляющий. Как только печать сломает получатель, другие свитки пропадут. Только тогда сможете возвращаться обратно в банк. Премиальные тому, кто передаст приглашение и будет сопровождать мага. Гоблин из английского филиала кивнул, беря слово. Волшебник, юноша, почти дитя, закончил первый курс Хогвартса. Но несмотря на его молодость, прошу вас быть предельно вежливыми, это важный клиент для банка. Гоблины зароптали, как такое возможно. Ребенок, я прибыл сюда, как только получил подтверждение о его прибытии в Вае Десартистис. Его магическая подпись коснулась арки прохода, и пока что он еще тут, но не факт, что он выйдет тем же путем, а потому поторопитесь. Напутствовал их старший по званию гоблин. Ах да, волшебника знают под именем Гарри Поттер. Примечание к части. Как заметила моя бета, Майрон, пират, Артистис Девае, переулок художников, Моншер, https://moni.yandex.ru/4100169761621361. На печеньке музе. Глава 19. Тишину нарушало только шкварчание. Это солнце поджаривало небеса. Рэй Брэдбери, у нас всегда будет Париж. Гривурх с изумлением сжимал в лапе свиток, который получил от управляющего. Перевязанный атласной лентой, скрепленный синей печатью, он буквально кричал о своей важности. Пять клерков неспешно вышли из банка, переглянулись, и в один миг разбрелись по магическому кварталу, в поисках адресата. Молодой гоблин заглядывал во все лавки и магазины, что попадались ему на пути, пытаясь найти того самого ребенка. Куда мог пойти человеческий ребенок? Куда бы я сам направился, будь я человеческим ребенком? Хотя их предостерегли быть вежливыми, крайне обходительными, как, впрочем, и всегда, это общее правило банка, но то, что придется раскланиваться перед детенышем, гоблину категорически не нравилось. Но разве откажется он от внеплановой премии, полученной только за то, чтобы проводить ребенка в банк? Никогда. А потому Гривурх искал мальчишку. Чуть сбавив скорость, гоблин принялся более внимательно осматривать всех магов в округе, что ему встречались. Солнце терпеть было неприятно, гораздо комфортнее находиться в зале или подземельях банка, но сделать с этим ничего было нельзя, и Гривурх продолжил свои поиски. Гоблин наглядывал волшебников, подмечая их различия. Вскоре англичан он точно мог определить, по своеобразной интонации, одежде, уровню силы. Вот только нужного ему все не было. То по возрасту не подходил, то под описание внешности. Уже начиная раздражаться, гоблин прошел мимо кафе, вывеска с названием которого была увита магическим плющом. В один миг Гривурх остановился, ему в лицо будто ударил поток холодного воздуха. Табун мурашек прошелся по телу, от затылка до самых пяток. Ощущение было непривычным, словно он попал под взгляд хищника. Гоблин взял себя в лапы и оглянулся, но никто не обращал на него внимания, маги и магики занимались своими делами. А странное ощущение не пропадало. Тогда гоблин задрал голову вверх. Аура власти и могущества распространялась темными эманациями по стене здания. Чувство самосохранения, которое было у гоблинов развито лучше других, вопило о том, что нужно бежать. Но разум банковского служащего здраво смотрел на ситуацию. Улица полна магов, никто не разбегается в ужасе, не паникует. И только присмотревшись, гоблин заметил, что магики обходят кафе стороной, но излишнего страха не выказывают. Гоблину стало искренне интересно, кто же распространяет эту силу, которая не видна простым и магическим зрением, а улавливалась более тонкими чувствами. Сглотнув от волнения, Гривурх направился в кафе, быстро поднявшись по лестнице. Перед ним открылась просторная веранда с резными столбиками и сетью, которую увивал виноград и магический плющ с цветами. Несколько семейных пар, какой-то маг с книгой в дальнем углу, источник той самой силы, которую он почувствовал на улице. Человеческий детеныш сидел за столиком в одиночестве. На свободном стуле лежала сумка с гербом Хогвартса. Мальчишка облокотился локтями о столик, пальцами зарываясь в черные волосы. Гоблин сжал свиток, что держал в лапе, и шагнул к магу. Чем ближе он подходил, тем страшнее ему становилось. Знаменитого шрама под смоляными волосами видно не было, но зато была четко видна предвкушающая ухмылка. Настоящая оскала Хирона, которому предстояло проглотить весь мир. Ноги гоблина задрожали, ему хотелось унестись прочь от этого мага, из этого места, где он чувствовал себя таким уязвимым. «Прошу прошения, месье Гарри Поттер», — гоблин осмелился потревожить уединение брюнета. Тот отвел руки от лица и волос, зеленые глаза сверкнули пламенем, и гоблин поклонился, зажмурившись. «Такого мага лучше не злить, не смотреть ему в глаза и вообще лучше держаться подальше. Допустим, спокойный голос ребенка, слишком взрослая интонация для его возраста. Легкая заинтересованность давала надежду, что жизнь Гривурха вне опасности. Месье, это просили передать вам», гоблин протянул свиток и замер покорно. Однако ни через мгновение, ни дольше, ребенок так и не принял его, и только тогда Гривурх осмелился поднять взгляд. Давящая сила словно отхлынула, как волна от берега. «Это приглашение в банк, кто-то из английского филиала просит встречи с вами, месье». Только после этого Гарри Поттер кивнул и принял свиток, надламывая печать и разворачивая его. Затаив дыхание, гоблин, на почтительном расстоянии от мага, ожидал его решения. Было видно, как взгляд мальчика скользит по строчкам письма. Понять по выражению лица реакцию на прочитанное у гоблина не получилось. «Хорошо, полагаю, вы можете проводить меня к месту встречи». Зеленые глаза припечатали гоблина к земле, тот только кивнул, почтительно склоняя голову. «Мое имя Гривурх, я готов прямо сейчас проводить вас, месье». Поттер поднялся, за свой обед парень заплатил еще до прихода гоблина. Майрон взял свою сумку со стула и, наложив очищающие на руки, пригладил волосы, отправляясь вслед за гоблином, давая ему идти впереди и отставая на пару шагов. Проводив клиента к кабинету, Гривурх получил премию незамедлительно, а также настойку успокоительного. Ибо когда за наследником Поттеров закрылась дверь кабинета, ему поплохело и ноги отказались держать на земле. И после многих лет, старик Гривурх, уже почтенный и седой гоблин, все еще рассказывает своим правнукам историю о том, как он встречался с императором, и даже смог продержаться рядом с ним на ногах целых 20 минут. Откровенно говоря, Поттер собирался просто прогуляться и присмотреться к местным магазинам. Возможно, взять заинтересовавшие его каталоги и узнать про доставку в Англию. В Гринготтс наведываться в его планах не было, и появление перед ним гоблина с просьбой, а это было именно приглашение и просьба о встрече, удивило Поттера. Майрон поверх свитка посмотрел на посыльного, тот явно был не в своей тарелке. С чем это связано, Саурон прекрасно знал, и это было вовсе не летнее палящее солнце. Отклонять приглашение у Майрона не было причин, а послушать, что скажут ему банкиры магического мира, было интересно. Ведь в течение учебного года от них никаких предложений не поступало. Поттер собрался и, чуть мотнув головой, отогнал наваждение, потянулся к сумке, оставленной на стуле. Не торопясь спустился вниз за провожающим его гоблином. Тот сразу направился к виднеющемуся мраморному зданию банка. Потерять провожатого Майрон не боялся и поглядывал вокруг, осматривая вывески и товар в магазинах. Как понял Саурон, местная школа магии Шармбатон специализировалась на магии иллюзии и сокрытия. Интересное направление, в большей степени связанное с воздухом и его искажением. Хорошо бы взять себе книгу о местном направлении магии, про стихию воздуха тут особенно много. Интересно, в какой стране преобладает огонь, Египет или Австралия? За такими размышлениями он и зашел в прохладный холл банка. Гринготтс французского филиала ничем не отличался от английского. Наоборот, гоблины были верны своему стилю, мрамор и золото. Его провожатый пошел к дальним дверям, но, к удивлению Поттера, за ними начинались не пещеры, а коридор с рядом вычурных, громоздких для гоблинов дверей. Постучав в одну из них, гоблин почтительно склонил голову, приглашая клиента внутрь. Майрон зашел в кабинет, оглядывая обстановку. Почтение со стороны гоблинов было вполне ожидаемо. Настораживало только время, которое прошло с их последней встречи. Неужели на разговор со мной они так долго не решались? Но если подумать, у меня не получилось бы появиться в банке во время учебного года, хотя каникулы никто не отменял. Поттер оглядел кабинет, кресло, стоявшие напротив строгого массивного стола, было по-настоящему шикарным. Огромное, с резными ручками и ножками, позолоченное, а красный бархат обивки мягкий даже на вид. Поттер посмотрел на гоблина, что стоял перед столом, и приосанился, как только клиент зашел в кабинет. «Мистер Поттер, спасибо, что согласились на встречу. Гоблин оглядел парня и дождался, пока тот сядет в предоставленное для клиента кресло. Только после этого гоблин сам сел за стол, но представиться и рассказать о сути своего приглашения не успел, его узнали. «Удивлен встретить вас тут, господин Дрондерух. Вы перевелись из английского филиала или причина вашего прибытия?» «Я». Поттер закинул ногу на ногу и самодовольно усмехнулся. Атмосфера кабинета неуловимо поменялась. Гоблин только получил подтверждение своего опасения. «Прошу вас, владыка, я не намерен вам вредить, да и не смогу. Вы об этом прекрасно знаете. Но, в силу вашего возраста, простите, возраста вашего тела, я хотел бы засвидетельствовать желание сотрудничать». Гоблин выложил все карты на стол, не став юлить или лгать. Не договаривать перед этим магом он просто не мог. Вся гоблинская суть была направлена на повиновение. Откровение и желание гоблина договориться сыграло важную роль. Саурон, на несколько минут выпустив свою силу, сверлил коротышку взглядом. Когда тот ощутимо побледнел, Майрон благосклонно кивнул. Волна давящей силы отхлынула, позволяя Дрондеруху нормально дышать. Больше магии тратить он пока просто не мог. Запястья ощутимо сдавили ограничители, но Поттер благоразумно делал вид, что ему комфортно. «Хорошо, что вы откровенны со мной», — спокойно произнес Майрон, чуть поглаживая подлокотник кресла пальцами. «В чем суть вашего предложения?» Гоблин немного перевел дух, к такому напору, буквально вдавливающему в землю, он оказался не готов. Дрондерух порадовался, что сидел в кресле, а не стоял перед магом. Ноги бы просто не выдержали, заставляя гордого гоблина преклонить колени. «Да, магический накопитель, что вы предоставляли для оценки, коллегия банка разрешила его приобретение для дальнейшего изучения. Конечно, если вы согласитесь продать нам образец, я уполномочен подписать договор о сотрудничестве», — Майрон кивнул, показывая, что слушает предложение гоблина. «Вначале хотелось бы изучить образец, и только после этого может идти речь о дальнейшем сотрудничестве. Надеюсь, вы позволите выкупить его?» Гоблин настороженно замер, вопрошающе смотря на юного мага в кресле перед собой. «Все зависит от того, сколько вы мне предложите, господин Дрондерух, и я надеюсь, цена будет не 5 галеонов, а более близкая к реальной стоимости накопителя». Зеленые глаза мага предостерегающе блеснули, и гоблина пробила дрожь. Он и не мечтал, что о его наглости забудут. «Вы должны понять, владыка, что это еще не изученный раздел магии и артефакт уникален, и в его освоении мы будем подвержены некоторым рискам». Очень осторожно, подбирая каждое слово, начал гоблин. Майрон чуть склонил голову, прикрывая глаза, давая знать, что слова гоблина кажутся ему веским аргументом в установлении цены. «А потому, я предлагаю вам 200 тысяч галеонов, 500 тысяч камень ваш», — мгновенно отозвался Поттер. Гоблин на свой страх и риск осторожно ввернул. «Владыка, 250 тысяч». Поттер довольно оскалился, и начался бурный торг, в ходе которого, для большей острастки и сговорчивости гоблина, Майрон достал тот самый накопитель, который болтался в его сумке. Гоблин все больше распалялся, торгуясь, он уже и не чаял встретить такого ярого соперника. Гоблины были теми еще скупердяями и всегда родили за то, чтобы обдурить магов, завысить цены, а те покорно платили. Редко кто осмеливался на торг, считая, что цены, прописанные в брошюрах банка, незыблемы. Гоблин запыхался, глаза его довольно блестели, и он выглядел чертовски довольным сделкой. «Тогда 375 тысяч галеонов, 264 сикля и 15 кнатов», — со смаком проговорил гоблин, почти блаженствуя, прикрывая глаза. Округлять суммы до галеонов было неплохо, но маг сам перешел на кнаты, чем вызвал прилив восторга и благоговения в душе прожженного банкира. «Все верно, господин Дрондерух», — усмехнулся Майрон, который внутренне ликовал. Было еще не ясно, кто довольнее, он или гоблин. «Но перед тем, как мы подпишем бумаги», — Поттер подался вперед и усмехнулся, глаза гоблина заинтересованно прищурились, — «я предлагаю вам 50 тысяч галеонов за результаты исследования, которые вы проведете с накопителем. Все его функции, срок действия, все, что вам удастся узнать, как использовать накопитель». Гоблин затрепетал от восторга и с яростью принялся за новый торг. На этот раз выторговывал себе большую цену уже он. Но слишком наглеть было опасно, и благоразумие в существе победило. «62 тысячи галеонов, 28 секлей и 5 кнатов», — возвестил гоблин итоговую сумму. Торг был завершен. Еще час пришлось потратить на оформление документов, закрепление договора магической подписью и обмен предметами договора. Майрон вытребовал у гоблинов кошель со своим золотом, который не будет соединен с его школьным сейфом, который пополнится в день его рождения. Деньги оттуда он будет изымать регулярно, пополняя сейф ежегодно. Да, пусть махинация, но ведь кто ему запретит? Хотя было интересно, сколько денег в его распоряжении будет находиться после совершеннолетия. Книги о традициях из сейфа рода забрать можно было только при личном посещении, но все упиралось в то, что доступа ему к ним не было. Возраст тела никак не подделать, а законы совершеннолетия магии были непреложны. Оставалось либо приобрести нужные, либо посмотреть в более демократично настроенной французской библиотеке. Перебросив пару горстей галеонов в школьный кошель, который менял деньги на магловскую валюту, Майрон спрятал тот, в котором было 300, в сумку, что повесил себе через плечо. Портить друг с другом отношения договорившиеся стороны вовсе не хотели. Майрон осознавал, что его тело слишком мало, а гоблины знали, что обмануть владыку не то, что не смогут, просто не посмеют. Внутри что-то противилось и крамольные мысли обмануть наследника Поттеров, если и были, то не задерживались. К желанию наследника сохранить контракт от светского опекуна в секрете, как и имя того, кто предоставил накопитель, отнеслись спокойно и принесли клятву о неразглашении. По всем вопросам и предложениям решили держать связь через соф или домовых посыльных, которые имелись в банке. 313 тысяч галеонов, 236 секлей и 10 кнатов. В его почти 12 лет это огромные деньги. Майрон был уверен, что средняя семья волшебников не заработает столько и за 5 лет, сколько он выручил с одного экспериментального камушка, созданного на коленке. А какая у него будет цена, когда гоблины установят весь спектр возможностей накопителя? Поттер вышел из прохладного затемненного холла банка и оказался под палящим солнцем. Чуть сощурив глаза от яркого света, Майрон отошел немного в сторону, наложить на себя освежающие чары. Белая спираль магического потока охлаждения облетела его фигуру от макушки до самых кончиков пальцев. Кстати о совах, как бы то ни было, теперь он не ощущал острой нужды в средствах, тратить их на бездумные развлечения он был не намерен, но посыльный для связи был необходим. Майрон направился к зоомагазину, который видел на торговой улице, когда шел за провожавшим его гоблином. В косом переулке он даже не заходил внутрь помещения, просто отказав Хагриду в покупке совы. Теперь ему стало даже любопытно, какие почтальоны бывают у волшебников. Внутри магазин оказался разделен на несколько отделов. Довольно большую комнату занимали клетки вольеры с совами. Один вольер занимал пол стены от пола до потолка, и сидела там дюжина различных сов. Поттер покачал головой на вопросительный взгляд продавца, в одиночестве пошел вдоль рядов клеток, рассматривая птиц. Покупателей было немного, но к Майрону никто с помощью не лез. Он с удовольствием пролистал брошюру о совах и прочих почтовых созданиях. Были тут и вороны, и даже несколько выводков летучих мышей. Мышки разочаровали. Разве можно использовать таких крошечных для посылок или писем, да и летают только ночью? Поттер перешел в другой зал. Народу тут было явно больше, а виной тому был предмет покупок – книзлы. Магические котяры самых разных расцветок, пород и размеров. У ограждения с котятами толпились школьницы Шармбатона, тиская животных и сюсюкая с ними. А ведь книзлы довольно умные создания. Поттер с усмешкой наблюдал, как здоровый пушистый котяра возводит очи к потолку, но дает себя тискать маленькой девочке. Выйдя из пушистого царства, Майрон оказался в более тихой и прохладной обстановке. Блеклая подсветка террариумов, большой аквариум с рыбками разных мастей и цветов, игуаны, вараны, ящерицы вроде хамелеонов, черепахи с изумительными и необычными панцирями и, конечно же, змеи. Рассматривая обитателей террариума, Поттер чуть прислушался, словно неясный шепот разносился по комнате. Но покупатели стояли далеко, их он точно не мог бы услышать. Немного нахмурившись, он еще раз прошелся вокруг, стараясь вслушаться в шепот, различая чуть свистящие звуки. Опять идет-с. Что он тут ищет? Кого найдет-с? Мишеиш человеческий детеныш. Когда змея с раздражением дернула хвостом, Майрон остановился. Все встало на свои места и невнятный шепот обрел смысл. Парень чуть наклонился к стеклу, упираясь ладонями о свои колени, заинтересованно рассматривая дремавшего удава. Тот был сыт, брюхо явно полное. «И чем же я мешаю тебе спереваривать съедус?» Усмехнувшись, полюбопытствовал он у полусонного питона. «Мельтешишь?» — лениво ответил удав и только через несколько мгновений открыл глаза, удивленно уставившись на человека. Другие змеи завороженно замерли, погружая комнату в тишину, а потом их прорвало. Вокруг поднялся шипящий гомон, вот только был он в тональности шепота. «Говорящий, говорящий пришил, скажи еще, говорящий, больно надос мне вас развлекать», — хмыкнул Майрон. Открытая способность его удивила, он и не подозревал, что местные волшебники могут разговаривать с животными. Хотя отчего нет, он пожал плечами и выпрямился, отводя взгляд от удава, и столкнулся с серыми глазами, распахнутыми в удивлении с искорками страха в грозовой глубине. «Драка, что ты тут делаешь?» Примечание к части. Ахерон — чудовище, чья утроба преисподняя. https://money.yandex.ru/4100169761632136/1. На печеньке музе. Глава 20. Джентльмены предпочитают блондинок. Фильм 1953 года. Драко Люциус Малфой вот уже две недели, как пребывал во Франции. Летние каникулы начались неплохо. Отец был доволен его успехами, и день рождения наследника отпраздновали с большим размахом. Получив в подарок новую модель метлы, Драко загорелся желанием побороться за место ловца в сборной факультета. Никого не удивило то, что свой новый подарок он взял с собой на побережье. Магглами в обширных владениях французского поместья и не пахло, это была полностью магическая территория. Драко не сильно вдавался в подробности, но знал, что особняк защищен, как и побережье, считающееся их частной собственностью, как и Малфой Мэнор, находящийся на территории магической Англии. Летать никто наследнику не запрещал, как и купаться в теплом море и вообще отдыхать, делать все, что душе угодно. Вот только такое праздное времяпровождение начало угнетать Драко. Все летние задания были сделаны, и Малфой-младший страдал от скуки. Друзья из Слизерина, так же как и он, разъехались по миру или к родственникам. Утомительные и скучные занятия для наследника обещали начаться только в августе, гостей ждать не приходилось. Маман, нарцисса, старалась не показываться на солнце, наслаждаясь прохладой оранжереи особняка. Отец появляется только на выходных, крутясь по делам министерства и семейного бизнеса. Одним словом, скука, а также одиночество. Не спасали письма, получаемые с большой регулярностью, а общение по сквозным зеркалам разве что немного сглаживало щемящее чувство пустоты и тоски. В такие моменты Драко хотел иметь брата или сестру, все веселее, чем блуждать одному в огромном особняке. Через три недели отец согласился посетить парк развлечений. Винсент и Грег тоже приедут. «Интересно, а Поттер уже во Франции?» – размышлял блондин, листая книгу, не желая выбираться на улицу, пока стояла дневная жара. Гарри Поттер был весьма частым гостем в его размышлениях. Откровенно говоря, он был уверен, что нормальное общение с гриффиндорцами просто невозможно. Естественно, после знакомства с Поттером ему хотелось показать себя в лучшем свете. В конце концов, он не обычный маг, он Малфой. Драко Малфой, который получает все, что захочет, у которого блестящая чистокровная семья и огромное состояние, у которого есть все, которому удается осваивать магию быстрее остальных. Его самого с раннего детства учили обращать внимание на все эти признаки при выборе друзей. Себя он с этой позиции тоже рассматривал и понял, что он просто лакомый кусочек, как говорила маман. Но с Поттером все пошло не по стандартному сценарию. Драко только чудом смог вовремя остановиться и не наговорить брюнету того, о чем мог жалеть впоследствии. Зеленые глаза тогда блеснули очень предостерегающе. Малфою пришлось отступить, немного стушевавшись, он не привык к такому обращению. Но Гарри тут удивил его, не настаивая, а только успокаивая, коснувшись плеча, тогда в поезде. Вторжение в личное пространство со стороны Поттера не вызвало раздражения или гнева. Наоборот, ощущения были странными. Подобное он чувствовал, сидя перед горящим камином, зимой в малой гостиной Мэнора с родителями. Чувство причастности и единения, надежду на то, что он не один, что его не отталкивают. Только в Хогвартсе, более плотно общаясь с гриффиндорцем, Драко понял, что это за ощущение. Оказывается, тепло и сила идет от магии Поттера. Тот был ярким представителем огненной стихии, и это открытие смутило и вселило толику сомнения в Драко. Сам он пользовался покровительством воды. Отец, еще до первого курса, провел с ним ритуал призыва стихии. Драко в восторге смотрел, как дух воды перетекает из формы в форму, закручиваясь в воздухе прекрасной спиралью, разбрызгивая капельки воды, которые блестели точно драгоценные камни. Когда Драко коснулся одного из шариков воды, как тот стал ледяным и покрылся изморозью. Люциус был очень доволен силой своего сына регулировать температуру, пусть только в плоскость холода, в 11 лет, было большим достижением и показателем силы наследника. Но даже если он больше водолед, огонь Поттера должен был реагировать на него отрицательно, только из-за того, что они противоположности. Но Гарри не проявлял агрессию, наоборот, он наравне со старшими учениками был рассудителен и сосредоточен. Это тоже слегка смущало, но и завораживало, а также располагало к брюнету. Малфой тянулся к нему, а Поттер не отталкивал. Так прошел первый год обучения. Теперь лето и Драко практически безвылазно пребывает в особняке во Франции, а Поттер так и не удосужился ответить ни на одно его письмо. Лорд Филин Драко каждый раз возвращался без ответа. Это очень раздражало юношу. Может, он еще не приобрел себе сову, но ведь обещал. Драко, в порыве обиды, нажаловался Блейзу в письме на Поттера. Друг в ответ написал, что и на его письмо Гарри не ответил. Может, его родственники, Макглы, не разрешают, совсем распустились. С раздражением подумал наследник Малфой, отбрасывая от себя перо. Так прошло несколько дней. Наблюдая за истрадавшимся сыном, леди Малфой решила на несколько дней отправиться в Париж. Драко немного воодушевило это предложение, и он с удовольствием встал пораньше, готовясь к выходу в люди. То, что они в другой стране, вовсе не освобождало от правил и установленных манер поведения.